Глава 22. Андрей из воротов. Точно? Олег, ты больше так не делай. Девки, они, блин, приходят и уходят, а поступал ты сюда не просто так. Ничего против Дианы я не имел, более того, все это казалось одним сплошным недоразумением, но поступок Олега был мне непонятен. Точнее, понятен с точки зрения мотивов, но уж никак не последствий. Смотрел на снова спокойного, как слон Макарова, внимательно. Я на развод пришел перед нарядом новогодним, а он только из отдела кадров. Бумаги подписывал в делопроизводстве по взысканию. И не скажешь, что этот же человек с бешенством в глазах чуть не убил Удобкина. Хотя как убил? Скорее покалечил. Но делал это, судя по всему, совершенно осознанно и с каким-то маниакальным упорством. Хорошо еще мы недалеко были. Я тогда первым очухался и подлетел к нему разнимать. Думал, тот под эмоциями, но Макаров в секунду переключился, лишь напоследок пнув Мишу под ребра. Как по команде. Долбанный Рэмбо. Точно, Андрюх. Как минимум после Нового года еще с вами потусуюсь. Еще год назад я бы ему захотел лицо начистить после таких слов. Воспринял бы как издевку, а сейчас все изменилось. Теперь можно было сказать, что я его понимал. Правду говорит. Это действительно про него. Сидел себе на парах с серым кардиналом, а сам... Тоже мне новая звезда юридического. Только ленивый не обсуждал тихого и спокойного суворовца, в омуте которого, если не черти, то вообще непонятно, кто водился. Народ оказался в шоке. Действительно ведь, сессию он закрыл очередную, как всегда, на отлично. По службе нареканий не имел никогда, а тут такое. Пятно в личном деле, как любили говорить начальники. И ведь все, правда, было на грани, хотя обычно такие ситуации не мусолятся. А тут отчислить реально могли. У Олега родители не в системе, местных правил не знают. А купить не все можно. А вот у Удобкина, как выяснилось, подвязы серьезные оказались. Шутка ли такие родственники? Вот весь институт на уши и поставили. Хотя ведомство ни разу не ментовское. Что будешь делать дальше? Домой поедешь? Да? Меня там ждут? Словно и не было ничего. Словно не случилось того мордобоя, о котором все потом судачили, а мы волновались. Словно не было проявления чувств к Диане, пусть и таким странным способом. Спросил его. А что же с Дианой? Не смог промолчать, она не просто однокурсница для меня. Почти что сестренка. Дура, конечно, но теперь надеялся, что она поймет, как поступать не стоит. И я рад, что цена этого обучения не стала слишком большой. А что с ней? Поехала она на отдых, надеюсь. Там настроение себе поднимет после неприятностей. Ну просто жесть. Робот хренов. Хотя это я Макара Сохина таким считал. А сегодня он вокруг беременной Фальцевой круги нарезает. Не удивлюсь, если и эта парочка наконец перестанет тупить. Так всем спокойнее будет. Даже не знаю, что сказать. Ну вот и не говори ничего. Ты же ее друг. Все понимаешь. Я сейчас не хочу ни о чем таком думать. Все же ситуация его выбила из колеи, хоть он и показать хочет обратное. Невозможно так втащить отдельные личности, а потом в одно мгновение просто забить. Короче, наверное, он прав. Пусть у них все получится уже. Хоть как-нибудь. Ты в наряд, да? Сегодня жаль не палисадников. Тут мое лицо скривилось. Конечно, я понимал, что второй год подряд в наряд на 31-е его не поставят. Тем более наслушался про эти новогодние его знаменитые. Но теперь все изменилось, о чем я и сообщил другу. Не палисадников. Но ты же понимаешь, что после того, как Михалыч ушел, все изменилось. Сомневаюсь, что повторения шедевральных вечеринок стоит ждать. Олег пожал плечами, но, скорее всего, был согласен со мной. С уходом Михалыча в институте словно что-то неуловимо изменилось. И я не о резинках, не черного цвета. Я про саму атмосферу и новые порядки. Ибо другое руководство имело по-своему. Ладно, Андрюх, я поехал. Если потороплюсь, то встречу праздник дома с семьей. Усмехнулся. В голове выстрелила догадка. Такая странная и дерзкая, что я даже удивился тому, что она вообще возникла. Тем не менее, удивленно спросил. «Ты им не говорил, что ли?» Не ожидал от Олега откровенности. Было же понятно, что парень непростой ни разу. Просто у кого-то дед генерал или дядя. Я так и не понял. А у кого-то просто богатые и уважаемые в политике люди. Проблем не должно быть ни у детей одних, ни у других. И когда по институту пошли такие конкретные слухи, что Макарова отчисляют, растерялся даже. У меня в голове не укладывалось, что не могли его родные решить этот вопрос. А теперь... Олег смотрел на меня с такой усмешкой, мол, подловил я его. Эх, Маркевченко бы сюда. Она всегда все про всех знает. Да только у нее бабушка умерла, и Настю сейчас никто из наших не трогал. Все же горе такое. Давай не будем об этом, а, Андрюх? Я пошел. Уверен, у тебя будет очень веселый Новый год и без Палисадникова. Не стал его донимать. Олег и так рассказал примерно все, особенно учитывая его закрытый характер. По-нашему это звучало как душу вывернуть наизнанку, так что... Тем более я уже опаздывал на развод. Не стоило рассчитывать на то, что Кипишников сделает скидку на праздник. Илья Ильич у нас дежурный был нервный, и постоянно в его нарядах происходили всякие такие события. Из разряда Семена. В общем, я подошел и встал в шеренгу тех, кто будет встречать бой курантов в дежурке. В этом году опять все вывернули не пойми как. Руководство регулярно меняло варианты заступления в наряд. Кипишников пришел, спросил, все ли на месте. Сверкнул недовольным взглядом на нашу шеренгу, где часть ребят куталась на зимнем ветру. Ну да, не хватало девушки. И кто же эта недальновидная особа, которая так самонадеянно решила задинамить новогодний развод? Но не успел я поржать над этим с парнем из четвертого курса, как со стороны малого плаца выскочила мелкая девка. Улыбка мгновенно сошла с моего лица. Застыл. Да ну нафиг! Я что, попал в новогодний наряд с этой умалишенной? Рыжей истеричкой с первого курса? Кто вообще первокурсниц ставит на Новый год? Скрипнул зубами. Ситуация начинала меня напрягать. Но кроме меня тут был еще и Кипишников, и было невозможно проигнорировать в край офигевшую курсантку, что нагло опоздала на построение. «Товарищ курсант, вас ничего не смущает?» Он обратился к ней, явно намекая на то, что девушка не смогла без палева влиться в ряды стоявших. Вот правду говорят. Наглость — второе счастье. Особенно у такой мадам. «Меня смущают таксисты, что дерут такие цены, что я после этого наряда без трусов останусь. 500 рублей, чтоб с 909-го доехать, содрали!» Четверокурсник на фразе про трусы поперхнулся. Я же смотрел на девчонку, как на какое-то чудо. Но девица и впрямь выглядела настолько злой, что невольно проникался сочувствием. Но не я. На удивление Кипишников поинтересовался. «Очень сочувствую, но принять за причину опоздания на развод не могу. А что, общественный транспорт у нас не королевское дело?» Ничуть не смутившись, рыжая выдала. «Судя по тому, что я его час безрезультатно прождала на остановке, окоченев как скотина, для местных водителей королевская. А если я придатки застужу и у меня детей не будет? Свинство! И это они людям новогоднее настроение создают. Товарищ майор, ну беспредел же!» То ли она реально долбанутая, то ли... Да нет, долбанутая. То орет на меня в мужском туалете, то разговаривает с дежурным так, словно он тут ей дядюшка. Сейчас ей Кипишников создаст новогоднее настроение. Но тот, ко всеобщему удивлению, ответил: «Да, действительно беспредел. У меня в том году дочка 1,5 часа на улице мерзла. Она у меня медсестрой работает. Никому нет дела до простых людей». «Вот и я о том же. Попади они в больницу, небось ворчали бы побыстрее, несмотря на праздник». И дальше они дружно пошли поносить беспардонных людей, кто не ценит работу спецслужб и милиции. А мы с открытыми ртами наблюдали за этим.